Полночь. Михей выпил три чашки кофе. Не съел ни крошки. Бармен поглядывал на него недружелюбно. «Что-нибудь будешь заказывать или будешь дремать над пустой чашкой?» Четвертая порция кофе называлась «Со вздохом и легкой усмешкой». «За счет заведения» — эти слова бармен присовокупил к своим ужимкам. Без четверти час мобильник Михея ожил. Он глянул на экран. Высветившийся номер ему не был знаком. Он нажал на клавишу ответа. «Да». «Ты уже в Венеции?» «Да». «Узнал?» «Да». «Где дикарка?» «Тебя дожидается. Как только мы встретимся, я отпущу ее на растерзание полицейским». «Где встречаемся?» Кунявский назвал место. Наймушин не сдержался. «Почему ты не убил меня?» Он стукнул кулаком по стойке и приподнялся над ней. «Почему ты не убил меня, сука?» «Всему свое время. Пока, Михей». Глава 31. Куратор. Система названий венецианских улиц, переулков и площадей отличается от других итальянских городов. Главные каналы называются канале, а остальные — Рио. Если Рио засыпали, он превращается в Рио-Терра, то есть в реку, засыпанную землей, в грязь, одним словом. Матвеев еще лет 5 или 6 назад подумал о том, что если изучать итальянский язык именно с этих доступных слов, то дело пойдет на лад даже у героев фильма «Тупой», еще тупее. Он прямиком отправился к небольшой тупиковой улочке. Ему пришлось преодолеть крошечный переулок, соединяющий две улицы, одна из которых проходила прямо под зданием и здорово смахивала на недостроенный тоннель, который по ошибке посчитали достроенным и пустили по этому пути грузовой состав. Дома мелькали у него перед глазами, но он не боялся заблудиться. В Венеции введена сквозная нумерация. Например, у кафе, где генерал Бурцев назначил встречу, был адрес с 4-значным номером, да еще таблички-указатели на каждом углу. Они предлагали Матвееву пройти к площади Сан-Марко, подобраться к мосту Риальто, а также осторожно приблизиться к железнодорожному вокзалу и площади Рома. На путь его лежал в тупик. Он заранее представлял себе этот гадюшник на окраине Венеции. Чахлые дети играют в футбол. За ними из окон наблюдают их вялые родители и видят в каждом кака, дуду, бабу Адама. Дворы тут называются кортами, корте, и редко соответствуют размерам теннисных площадок, порой они на порядок меньше. Он уперся в вывеску бистро и вошел внутрь, огляделся. Тут, равно как и в хорватском Валентине, можно было говорить на любые темы. Тут гремела музыка. Из колонок звучал голос короля итальянского рок-н-ролла Зуккерра. Матвеев предчувствовал, что придется не говорить, а подпевать. Оглядевшись, увидел Бурцева, сидевшего за дальним столиком. Полковник знал немало случаев, когда высшие руководители разведок инкогнито прибывали в ту или иную страну для конфиденциальных встреч, на отдых, а также для прямого руководства секретной операцией. Но увидеть Бурцева в венецианском кафе для него было смешно. Матвеев едва не заржал и едва удержался от радостного восклицания. «Привет, генерал! Ты что, ударился в запой, как Женька Тартаков? Ты хоть знаешь, где ты сейчас? В Венеции? А мне кажется, я в Париже. И не русский я вовсе, а корсиканец». Матвееву показалось, генерал не впервые в этом кафе. Точнее, Ему привычна обстановка дешевой забегаловки. Впору одежда класса секонд-хенд. Вельветовая рубашка фиалкового цвета с открытым воротом и закатанными рукавами. Светлые штаны. В руках он держал меню. Матвеев не смог сдержать эмоций, потому что вдруг остро почувствовал. Его долго водили за нос, но он не мог уловить чего-то важного. И сходу поинтересовался, не досье ли это на членов преступной группировки и агентов российской разведки. «Что будешь пить, есть?» — поинтересовался генерал. «Коньяк, салями», — нашелся Матвеев. Бурцев подозвал официанта и сделал заказ. Когда им принесли мутное пойло с омерзительным запахом и мелко нарезанную вареную колбасу, Матвееву расхотелось пить и есть. Но генерал не брезговал ничем. Он опрокинул в рот стопку, а Матвеев смотрел на него так, будто он осушил флакон с шампунем, и у него изо рта поперла пена. «Какие у тебя есть соображения по этому делу?» — спросил он. Соображения лежали у него в кармане. Матвееву выдалась бессонная ночь. Он провел ее за столом в гостинице. Перед ним лежали несколько чистых листов бумаги, ручка. Свои ночные творения он передал генералу. Тот водрузил на нос очки в тонкой оправе, типа лекторша, и углубился в чтение. Поднял на Матвеева глаза, когда прочитал инкубаторские, не свидетели проекта военной разведки. Они его детище, продукция, наглядные пособия. «Это что, эпиграф?» «Типа того», — пожал Матвеев плечами, а глазами показал. «Ты дальше читай». Группа Наймушина вышла из-под контроля, чтобы спасти члена своей команды. Ошибка слонов. В процессе обучения не учтена дружба, которую они ошибочно посчитали сплоченностью, видели в ней определение единого организма. Группа Кунявского вышла из-под контроля, чтобы уравнять положение, наладить баланс, нарушенный мною, в процессе отбора кандидатов в разведгруппу. В них стали проявляться изъяны потерянного детства. Им по 18, в реальности больше 20, в подкорке 15. Этот потерянный отрезок часто дает о себе знать, проявляется на деле, отражается на работе, к которой курсантов привлекли впервые. Генерал досчитал до конца. Разгладив листок бумаги ребром ладони, он вынул из кармана авторучку и что-то написал в углу. Матвеев ждал, когда он даст ознакомиться с резолюцией. Надо сказать, резину он не тянул. Матвеев взял бумаги в руки и прочитал. «Эксперимент доведен до конца. Проект «Организованный резерв» закрыт как неперспективный 30 августа 2006 года. Матвеев похолодел. Сегодня было 30 августа. «Нам представился случай довести эксперимент до конца, когда в качестве объекта выступил Фокин. Так легли карты», — добавил генерал. «Руководству военной разведки было наплевать, кто и какие обвинения выдвинет против них. На их месте я сказал бы следующее. Это политика происков врагов. Бродяги, малолетние проститутки с вокзалов и из подворотен все чаще оказываются за границей, попадают в рабство. Средняя продолжительность жизни в подобных условиях не превышает и полугода. Не стоит особого труда отмыть их, заставить выучить текст и прочитать перед камерой. Дельцы за рубежом идут на ухищрение, переправляя подростков через границу под видом туристов с спортсменов, детей бизнесменов средней руки. Есть ли родственники у этих якобы преступников? Смогут ли они назвать место их обучения диверсионному ремеслу? «Толково», — одобрил Матвеев в ожидании дальнейших откровений. «Возможно, генерал коснется темы слежки за секретным проектом своего извечного конкурента. Вряд ли он употребит термин «шпионаж». Но дело это не изменит. Мы узнали об убийстве Фокина спустя неделю», — генерал ответил на немой вопрос Матвеева. «Его убил его же охранник больше месяца назад. НАТОвская разведка подбросила нам провокационные сведения. Мы не могли не поднять перчатку. И пустили в уготованную ловушку крысенышей, эксперимент над которыми еще не был завершен». «Кто автор этой идеи?» «Идея принадлежит мне, потому что, повторюсь, я лично контролировал проект и начал эту работу еще в звании полковника. Помимо этого проекта у меня были другие дела. И еще одно». Бурцев указал рукой вверх. «Там не понравилась смерть Фокина от рук психованного сицилийца. Если генерал и заслуживал самого сурового наказания, то от своих. А свои — выкормыши военной разведки. Наше ведомство не осталось в стороне от проекта. Нам было интересно, что получится на выходе. Пару лет ГРУ удавалось сохранить проект в тайне, но долго так продолжаться не могло. Мы наблюдали за выпускниками. Возможно, ты знаком со сводками вроде этих. В Питере арестована банда, члены которой — молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. На их счету несколько убийств. В Воронеже задержаны подростки, вымогавшие деньги у коммерсантов. На счету банды несколько убийств. И так далее. Среди них есть выходцы из инкубатора. Но стать бандитом — дело простое. Самый последний дурак с ним справится. Уже в то время нам стало ясно, что проект трещит по швам. Но нам было интересно посмотреть конечный результат. А результат можно вывести лишь на последней ступени, которая называется практикой. Нам представился случай не просто получить итог. Теперь мы можем сравнивать одну группу с другой. Как сделал это ты? Мы думали так. Подросткам не надо промывать мозги. Они еще очень молоды. Мозги им нужно засрать. Ты размышлял в том же ключе. Молодых людей в свое время хорошенько унавозили. Эта фраза в твоих выкладках мне понравилась. Если ты спросишь, что может понравиться в этой истории российскому обывателю, я отвечу так. Обыватель примет это с воодушевлением. Предатель наказан, спецоперация, наши повсюду, длинные руки. Даже поймет и примет жертву безымянных разведчиков. Такие вещи рождают патриотизм, пусть даже его суррогат. Я говорю об ажиотаже и о пользе, разумеется. И я хочу узнать, что понравилось тебе в моих словах. Больше всего? Больше всего. Что-то о психованном сицилийце. Интересно было бы взглянуть на место его захоронения. Интересно, что сказали бы родственникам из Сицилии, мол, наткнулся на нож, а потом проглотил пролетающую мимо пулю? Достаточно, я понял тебя. Ты нервничаешь. Тебе неприятно сидеть за одним столом со мной. Вон та красивая венецианка принимает у нас за ссорящихся отца с сыном. Но тебе придется смириться с этим. Ты возвращаешься в Россию под контролем. У меня вопрос. «Вам не жалко пацанов?» Бурцев ответил вопросом. «А тебе не все равно, кто из них быстрее отдаст концы?» «Наверное, мне следует сказать, все равно». Бурцев хмыкнул, подражая красноармейцу Сухову из «Белого солнца». «Пора тебе возвращаться к своим индиуткам. Если ты заортачишься, я скажу своему помощнику следующее. Готовьте материалы на Матвеева и просмотрю их в последний раз. Кафе. Самое престижное в Истрии. Матвеев и член преступной хорватской группировки, тесно связанный с разведкой Хорватии. Звук, прошедший обработку в лаборатории ФСБ, отличается высоким качеством. Матвеев, мне нужны 6 паспортов. Теперь задай последний вопрос». Он напрашивался сам собой. «Зачем вы здесь?» «Чтобы лично контролировать завершающую фазу операции. Это борьба без правил. А такие вещи меня всегда привлекали». Матвееву уже было наплевать на слова Бурцева. Он понял одну вещь. Он оказался на одной разделочной доске с полковником Сангалла. Они были похожи, как две селедки из одной бочки. Кто знает, может, Сангалла в это время начальство тоже промывает мозги. Он уже достиг того возраста, когда что-то можно промыть. Матвеев тоже. Ему не давали задания, его втянули в нехорошее дело. И ему показалось, что в тот злополучный день не он, а кто-то другой выкрикнул позади: «Чем больше шкаф, тем он громче падает». Матвеев оборачивается, чтобы отыскать глазами человека с пеньковым галстуком на шее. Даже поднимает голову к потолку, выискивает прочный крюк. И вот тут-то на него и обращает внимание докладчик, генерал Бурцев. «Ты крикнул?» — спрашивает он. И Матвеев не стал отрицать, чтобы не выдать безымянного товарища. «Так точно, товарищ генерал, это я, полковник-пенсионер по кличке Смельчак». Матвееву стало неинтересно. «А если бы я ничего не крикнул?» Он сам мог изобрести не один десяток методов стимуляции кандидата и втянуть его в любую игру.